Глава 7. 3 дня, делая остановки лишь на ночь, мы двигались по лесу. Первую половину дня я обычно спала у высочества за пазухой, вторую половину важно восседала на его плече и принюхивалась к миру. Ночью же зверь требовал прогулки, его инстинкты оказались сильнее разума, и мне лишь оставалось ненавязчиво управлять лаской. Одно радовало – зверь был сыт, и мне не приходилось его сдерживать при виде вспорхнувшей с земли птицы или юркнувшей под трухлявый пень мыши. На 4-й день лес поредел. Вековые сосны-великаны остались за спиной всадников, а перед отрядом раскинулись возделанные поля и холмы. Узкая дорога, петляя между сочных зеленых колосьев ржи, среди которой виднелись лазоревые головки васильков и желтой стелющейся скатерти цветущего рапса, чей острый и сладкий аромат разносился ветром, уводила наш отряд все дальше от заповедного леса. Только к концу 5-го дня, спускаясь с пологого, покрытого вереском холма, я увидела замок. Я даже привстала на задние лапы и, придерживаясь передними за голову Кена, изумленно рассматривала зубчатую крепостную стену, высокие башни и орудийные башенки. За стеной возвышался он. Огромный, темный и мрачный замок. В его центре высилась большая прямоугольная башня, по бокам от нее были круглые башенки поменьше. На север и юг от башен замок расходился 2 крыльями, которые тоже заканчивались башнями. А молочно-белый туман, окутывающий зубцы стен, выглядел мистическим и жутким. «Может, выслать вперед парней?» — задумчиво протянул Рэндон, поравнявшись с его высочеством. «Да, отправь и предупреди, чтобы были осторожны», — проговорил Кен цепким взором, оглядывая замок и его окрестности. «Хеки, Эван!» — распорядился Рэндон, тотчас уточнив. «Ждем или следуем за ними?» «Нас уже заметили, нет смысла задерживаться. Едем не спеша», — приказал высочество и, пришпорив коня, чуть вырвался вперед. Наш отряд действительно заметили. Стоило нам спуститься с небольшого пригорка, из замка тут же выехали 10 всадников. Быстро к нам приближаясь, они чуть придержали коней возле наших посланников и уже вместе с ними устремились нам навстречу. Вскоре, натянув поводья, люди графа Эдбурса остановили лошадей, быстро спешились и, почтительно склонив голову, проговорили. «Ваше высочество, граф Эдбурс будет счастлив принять вас в своем доме». «Хендри, рад тебя видеть», — с улыбкой в голосе проговорил Кин, тут же добавив. «Как твой сын? Здоров ли?» «Хорошо, ваше высочество», — ответил рыжеволосый с окладистой бородой мужчина, поднимая голову. Через секунду его глаза широко распахнулись, а рот от удивления слегка приоткрылся. «У его высочества на плече зверь? Мне не привиделось?» «Нет, Хендри, тебе не привиделось», — рассмеялся Рэндон и, бросив на меня добродушный взгляд, проговорил. «У его высочества ручная ласка, а несколько дней назад его сопровождал ворон». «Хм, чудно», — вполголоса, будто размышляя, произнес мужчина и вдруг, тряхнув головой, словно сбрасывая наваждение, громко проговорил. «Простите, ваше высочество, если вы не против, выдвигаемся к замку». «Едем, Хендри», — распорядился Кион, подал знак своим людям и, переглянувшись с Рэндоном, пришпорил коня. В замке нас встретил невысокий, худощавого телосложения мужчина, лет 50 на вид. Его взгляд, блеклый и будто бы пустой, мне не понравился. Однако его улыбка располагала, а в громоподобном голосе, который совершенно не подходил этому щуплому телу, слышалась искренняя радость. «Киан, и до меня добрался, не ожидал, осчастливил старика!» На мой взгляд, преувеличенно воодушевленным голосом прокричал мужчина. Он изумленно на меня покосился, но ничего не сказал, сделав вид, что белый зверь, сидящий на плече высочества, — обычное дело. «Нарсан, 2 крепких парня, что стоят за твоей спиной. Неужто это те мальчишки, что таскали у нас вино?» — воскликнул Кион, остановившись всего в паре метров от выстроившихся в ряд членов семьи Эдбурс. Поглядывая на новые лица, среди которых я увидела и тех, кто был не рад приезду высочества, а некоторые показались мне вообще напуганными, я тем временем бегло осмотрелась. Стены из холодного серого камня, огромный камин, над которым висел, судя по всему, фамильный герб, массивные деревянные двери, такая же лестница, ведущая на 2-й этаж, гобелены, поблекшие от времени, со сценами боя и пиршества, украшавшие западную и восточную стены, и 3 скамьи с мягкими сиденьями пурпурного цвета. Суровая, неуютная обстановка, в которой не хочется задерживаться. «Покои готовы, ваше высочество. Воду слуги натаскали, девку, если надо». «Не надо», — остановил его Кион, а я, вдруг осознав, что после слова «девку» невольно стиснул лапками прядь волос высочества, медленно их выпустила и, юркнув к нему за пазуху, замерла. «Мы надолго в твоем замке не задержимся, мои люди отдохнут и выдвинемся в дорогу», — продолжил его высочество, привычно чуть поведя плечами, чтобы куртка на его груди расправилась и мне стало удобней. «Жаль. Скоро сезон охоты. Я думал, мы, как в былые времена, загоним дичь. У меня новые борзые, умные псы. Простите, ваше высочество, вы с дороги. Раби, отнеси сундуки в покое. Лилас, дорогая, проводи его высочество. Вы помните мою дочь?» «Конечно. Леди Лилас, вы стали еще прекрасней», — проворковал Кен, а я же, сердито фыркнув, чуть высунула нос, чтобы посмотреть на леди. Однако за спиной графа Эдбурса стояли три особы. Две из них были молоды и, да, привлекательны. Но вот одна дама в красном платье вышла вперед и, смущенно потупив свой взор, нежным голосом промолвила. «Вы так добры, ваше высочество. Позвольте, я провожу вас». Высочество не ответил, но благосклонно кивнул. Девушка неожиданно зарделась и, что-то тихо пискнув, с ровной, как струна, спиной направилась к лестнице. Кен тотчас двинулся за ней следом, и вскоре мы учутились в темном, узком и, казалось, бесконечном коридоре. Но пройдя всего метров 10, нежная фиалка, остановившись у двери, пробормотала. «Ваши покои, мой принц». «Спасибо, Лилас», — поблагодарил Кен, проходя в погруженную в полумрак спальню. Дверь за его спиной с тихим скрипом затворилась, и я, наконец, выбрался из своего укрытия, вскарабкавшись на плечо мужчины. «Неплохо, хоть поспим пару дней на мягкой постели», — хмыкнул Рэндон, всегда неотступно следовавший за высочеством. «Да, нам и людям нужен отдых. Проследи, чтобы воинов хорошо устроили. У Нарсана на заднем дворе была баня. И прикажи, чтобы принесли в покое печеное мясо и черный виноград. Ты видел взгляд леди Мирель? Она явно напугана. Я поговорю с Нарсаном после ужина. Надеюсь, он будет со мной откровенен». «Дочери скромные и красивые», — с тихим смешком промолвил Рэндон и, лукаво подмигнув Киону, добавил. «Думаю, у леди Мирель страх за дочерей. В эту глушь нечасто приезжают гости». «Возможно», — задумчиво протянул его высочество и, проводив взглядом покидающего комнату Рэндона, медленно подошел к камину. Зверь за время пути привык к пылающему огню и никак не отреагировал на его близость. Сейчас его больше волновал поиск еды, и, нервно подергивая хвостом, маленький зверь осматривался, однако ничего, чтобы унять голод, не обнаружил и сердито запищал. «Подожди немного, сейчас принесут», — с улыбкой промолвил Кен, заботливо подставив руку к креслу, чтобы зверек мог по ней спуститься, чем тот сразу же и воспользовался. С любопытством принюхиваясь к чужим запахам, он время от времени фыркал и чихал, обегая комнату и взбираясь на шкафы, диваны и прочую мебель. Забавно, но с высоты роста ласки я ощущала себя словно в доме великана. Все здесь было огромным и будто бы неприступным. «Ваше высочество!» Через несколько минут раздался робкий женский голос, прерывая наше со зверем исследование. Замерев на спинке кресла и настороженно следя за гостей, зверь, уловив аромат печеного мяса, молниеносно перемахнул через стул, пробежал по дивану, прыгнул на стол и, перепугав молоденькую служанку, схватил первый ломтик и начал жадно его поедать. Но вдруг девушка, приглушенно выдохнув, побледнела и стала медленно оседать на пол. И не успела я отреагировать на столь странное поведение служанки, как резко режущая боль внезапно пронзила горло зверя, в глазах потемнело, и меня будто выбило из маленького тельца, вновь погружая в багряную, вязкую темноту.